Вот очередь пришла, и дали мне ключи. К врагам отправлюсь я, чтобы уйти в ночи. Вот очередь пришла, и дали мне ключи. К врагам отправлюсь я, чтобы уйти в ночи. И небо озарит огромный истишхат. Я горею зайду, врагов отправив в ад. И небо озарит огромный истишхат. Я горею зайду, врагов отправив в ад. Зайду на небеса, где сладкое вино, где райские сады и вкусные плоды. Зайду на небеса, где сладкое вино, где райские сады и вкусные плоды. И принесут враги холодные гробы, останки соберут и в страхе убегут. И принесут враги холодные гробы, останки соберут и в страхе убегут. И будут говорить: он смертник, террорист. Не знают ведь они, что я шахид, я жив. И будут говорить: он смертник, террорист. Не знают ведь они, что я шахид, я жив. Что смылись все грехи и реки потекли, что райские врата открылись навсегда. Что смылись все грехи и реки потекли, что райские врата открылись навсегда. Я айюха ш-шахид, я тахир ад-дима, абшир бийоми ид, лир-рухи фис-сама. Я айюха ш-шахид, я тахир ад-дима, абшир бийоми ид, лир-рухи фис-сама.